Глава 3. Событие 7. Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. Аль Капоне. Дандук выбрал тактику засад. Встречаться лоб в лоб с 5 или 6 сотнями подготовленных воинов, имея 5 десятков нормальных солдат и 2 десятка недоучек, такая идея ему даже в голову не пришла. У него есть 3 десятка его спецназовцев и 2 десятка калмыков-казаков, которых император послал вместе с Александром Сергеевичем. Еще плюсом 2 десятка молодых охотников-айнов, которые у них воевать учатся, и 5 монахов-буддистов. Все, конец подсчетам. Распределил сотник их следующим образом. Он со своими спецназовцами перекрывает дорогу лесную, предварительно там завал, организованный из всяких ветвей и кустов, используя в качестве редута. Казаки и айны при этом чуть позади и чуть по бокам контролируют фланги. Обязательно же какому-нибудь умному самураю придет стратегическая светлая мысль в темную голову обойти засаду с фланга. А монахи в это время в нескольких сотнях метрах позади сооружают на дороге следующую засаду. Постреляют немного в спешащих по дороге японцев снайпера, а когда те залягут или отстреливаться начнут, то калмыки уходят на запасную позицию. Ясно, что будут самураи впредь осторожней, но разведку вышлют же. И тут уже дело не в убитых японцах даже, а в том, что они будут стоять, а время уже к вечеру приближается, а за ним будет ночь. И вот ночью у японцев, против подготовленных в том числе и к партизанской войне спецназовцев, шансов нет вообще. Только сбиться в кучу или разбежаться по лесу. И то, и другое – приговор. Первую засаду организовали в 3 верстах севернее Белого замка. Там уже начинаются предгорья, и дорога, или даже тропа скорее, огибая сопку, делает приличную петлю. И в другом месте обогнуть сопку нельзя. Там болотина и широкий ручей, из нее вытекающий. Успели до прихода японцев нарубить веток, наломать кустов и камней навалить поперек тропы. Снайпера этим не занимались, они себе оборудовали позицию чуть в стороне на склоне сопки, с которой виден весь этот загиб. Надо отдать японцам должное. Они проделали за 6-7 часов путь в 50 верст. Это трустой, без остановок весь день двигаться нужно. Шли они по тропе длинной змеей по 3 человека в ряд. Опять-таки молодцы, разведку вперед выслали. Еще бы не на 100 метров, а на версту хотя бы, и можно командира в пример своим ученикам ставить. Но нет, 3 японца с копьями шли в пределах прямой видимости от головы колонны. Они зашли за поворот, и теперь до засады, за которой остались молодые айны, им нужно проделать 50 метров. А командиры японцев в голове колонны уже подходили к расчищенному от кустов для прицельного огня склону сопки. Огонь! Дандук и сам припал к прикладу Шарпса. 3 десятка пуль вылетели на волю из бумажных патронов, продрались сквозь нарезы ствола и, преодолев, вращаясь 100 метров, нашли добычу среди плотных рядов японцев. 10 секунд на перезарядку. За это время идущие впереди японцы успели упасть. Айны успели нашпиговать пулями разведчиков. Основная колонна по инерции успела сделать несколько шагов и остановиться. Бах! 2-й залп. И еще 3 десятка пуль с горки полетели вниз в организовавших приличный затор японцев. На этот раз подействовало. На всех по-разному. 10 самых безбашенных бросился в сторону дымов наверх, на сопку, с копьями и мечами наперевес, покарать гайдзинов. 10 десятков бросились влево от дороги, в противоположную от сопки сторону, и попали под пули засевших там казаков-калмыков. Основная же масса поступила правильно. Они бросились назад, уходя от пуль, летящих с сопки, за поворот. Получилось так себе. Змея длинная, и задние еще не поняли ничего, и им никто не дал команду отступать. Часть остановилась, часть попятилась, а самые смелые вообще бросились вперед. В результате Дандук и 30 его диверсантов успели еще раз зарядить винтовки и дать залп по толкучке. 93 пули выпущены. Промазали со 100 метров вряд ли, а вот всадить по 2 или 3 пули даже в одного самурая, а по ним, по людям с мечами и в доспехах, стреляли снайпера в первую очередь, это вполне возможно. Так что можно считать, что количество японцев убавилось на 5-6 десятков. Плюсом 3 разведчика. И все еще велась стрельба с другой стороны тропы. Там казаки истребляли не туда побежавших. «Уходим!» Дандук аккуратно вернул в сумку разложенные и неиспользованные бумажные патроны. Калмыки за командиром следом, пригибаясь и хоронясь за деревьями и кустами, спустились со склона сопки к тропе и, обогнув засеку, расположились за ней, вновь изготавливаясь к стрельбе, вынимая и аккуратно раскладывая бумажные патроны. 300 шагов и готовьте следующую засаду!» Махнул рукой назад Айнам сотник и, больше не оборачиваясь, стал устраиваться поудобнее. Японцы появились из-за поворота минут через 10. Им нужно было спешить. Уже солнце практически коснулось горизонта. Еще часа полтора и будет темно. Все же скоро осень и темнеет уже раньше. А в этих широтах от заката солнца до темноты в любое время года не больно много времени. Плохо, что самураи поумнели. Теперь вдоль тропы крались четверо всего разведчиков. Перебили, понятно. И следом нет никого. Чего-то замышляют. Дандук было совсем уже хотел отправить человека назад на сопку, посмотреть, что там за поворотом тропы происходит, но тут поднялся гул. Сотник даже привстал на локтях, чтобы получше рассмотреть, что там происходит. Неожиданно японцы с копьями и мечами мчались плотным клубком по тропе к засеке. Событие 8. Колесо судьбы вертится быстрее, чем крылья мельницы, и те, что еще вчера были наверху, сегодня повержены во прах. Мигель де Сервантес. Диспозиция выглядела так. Все 3 корабля союзников не к пирсу приторочены, а стоят на якорях в паре кабельтовых от берега. Ближним к порту и, соответственно, дальним к подходящим русским кораблям расположился винтовой шлюп, очень Марию напоминающий по размерам и по расположению трубы, возможно, систершип. А потом 2 парусных фрегата, прикованы якорными цепями ко дну. При этом стрелять они могли только из кормовых орудий в приближающиеся корабли русских, так как стояли, развернувшись носом к порту. Вообще ничего англы не боятся. Русские корабли, когда понял Сашка, что наткнулись они удачно на врагов, построились в кильватерную колонну, что проделать было несложно, и команды опытные с офицерами, и главное, ветер как раз попутный, в корму. Первый обстрел начала шедшая второй Диана. Пока до остальных сигнал дошел, пока организовали подъем зарядов и бомб из трюма, пока орудия зарядили, часики тикали. Диане не повезло. Во время залпа она прыгнула на вполне приличной волне, и все пущенные бомбы легли с перелетом. Только одна ударилась о стеньгу и, прорвав паруса, взорвалась почти над самым французским фрегатом, осыпая палубу осколками, обрывками канатов и щепками. Второй залп зато вышел гораздо удачней. На палубу уже выскочило до 100 французов, суетящихся возле орудий и канатов. Видимо, пытались развернуть фрегат бортом. Вот, ударившись о палубу, пара бомб и разорвалась. Удачно подобрали взрыватель по времени канониры. Из-за квартердека, повернутого к Диане, что там творится, было не видно. Только взрывы были слышны и клубы дыма видны, ну и что-то летящее с фрегата в воду. Еще 2 бомбы разворотили стенки квартердека и взорвались внутри где-то в каютах капитана и его помощника. Настил вздыбился, и в море опять полетели обломки. Вот тут, наконец, на остальных кораблях обеих русских эскадр смогли зарядить пушки. Ядра и бомбы полетели в 2 фрегата целым роем. Несколько минут, и оба они лишились мачт и бушпритов. Рвались на куски надстройки бака и квартердека. А после 3-го совместного залпа 8 кораблей и то есть больше, чем полутора сотен орудий, французский фрегат от попадания в крюит-камеру разорвало пополам, а английский стал заваливаться на борт, тоннами принимая воду в развороченную корму. Завалившийся на борт англичанин и развалившийся на два быстро тонущих куска француз теперь открыли взором канониров и капитанов кораблей русской эскадры, оставшийся один против восьми противников английский паровой шлюп. Там успели зарядить два кормовых орудия и даже выстрелили с недолетом, а потом Сашка разглядел в подзорную трубу, как на квартердеке произошла драка, и двоих человек сбросили в воду, после чего привязанные к сабле рубахой белой принялись махать. Не повезло махальщику, рубаха съехала со скользкого лезвия и улетела за борт. После чего Сашка заржал, передавая бинокль капитану первого ранга Тебенькову. «Взгляните, Михаил Дмитриевич, портки с себя матросик снял и к сабле привязал. А вы их просвещенными мореплавателями называете. Шелупонь, шпана деревенская. Выкинули за борт, я так понимаю, капитана и еще кого-то из офицеров. И даже не приняв боя, сдаются. Без порток готовы остаться, лишь бы не стрельнули в них. Шпана». «Можно их понять», – буркнул бывший хозяин Русской Америки. «Один против восьми никто не совладает. Жизнь выбрали». «А как же подвиг варяга? Там то же самое соотношение сил было». «Не сказал, естественно. Нет еще никакого варяга. Да и если все и дальше так пойдет, то и не будет. Он сейчас Японию назад в бронзовый век загоняет. Не будет американцев с их деньгами и англичан с их военными училищами и верфями. И не рыпнутся японцы на Россию. Да еще если острова Рюкю и Цусима с Хоккайдо будут оторваны от Японии, то вообще не о чем говорить. Отправьте шлюпку с офицером на шлюп этот, пусть примет сдачу. И капитана выловите срочно, вон бултыхается. А ведь замечательно получилось. Мы сильно ослабили эскадру, что осталось Хоккайдо охранять и китобоев гонять от Курильских островов. Вот этот винтовой шлюп как раз то, чего им не хватает. Нужно выделить людей понемногу с каждого нашего корабля и отправить его к Белому замку. Под шумок из порта попытался вырваться купец без какого-либо флага. Можно было только поэтому догадаться, что это либо англичанин, либо француз. Углядели на нем, что сделали без всяких переговоров с их такими мощными, как им казалось, боевыми фрегатами, 50-пушечными, и решили драпать, не ожидая от кораблей с красными флагами для себя ничего хорошего. Но перед носом купца плюхнулось две бомбы, взметая вверх целые водопады, и на судне, барки, судя по парусам, стали эти паруса спускать. Сашка, наконец, получил возможность рассмотреть, а что там вообще в порту Шанхая стоит. Много чего стояло. Голландец, еще один нагл и два американца. Стояло, прикрывая сдавшимся шлюпом, еще одно судно. Флагов на нем было не видно из-за мачт парового шлюпа. «А что, удачно зашли? Американцев отпустим и даже подарки какие подарим. Пусть дома расскажут, что джунгарские корабли им не враги. Голландца тоже придется отпустить. А вот два купца английских. Ограбим и конфискуем. Ну и на ту шхуну нужно внимательно посмотреть». Сашка подозвал отошедшего капитана. «Михаил Дмитриевич, дайте команду двигать к пирсу. Там склады и английские, и французские. Ух, держите меня, семеро. Повеселимся». Событие девятое. Люди переезжают в чужие края в надежде на лучшую жизнь. Ян Мартел. Вовсю шла уборка урожая. Леонтия Васильевича Фролова застать в это время в форте Росс невозможно было, вечно в разъездах. Русская колония все время увеличивается. В этом году двумя ранчами приросла. Отец Иосиф, священник лютеранский, оказался не только склочным господином, но и когда припрет, очень деятельным. Отправил его Фролов в Сакраменто и другие города Калифорнии за паствой, типа «привози, уговаривай, чтобы было кому проповеди читать, а то вас лютеран двое всего». Он да хер кранк судостроитель. Упылил святой отец на бричке и ни слуху, ни духу. Леонтий Васильевич уже хотел Бурула или Аюка на поиски посылать, к когда потянулись немцы-переселенцы. И много, семья за семьей. В основном крестьяне. Для них чуть выше по реке Славянки начали строить дома и проводить оросительную систему. Если честно, то горе хапнули прилично с ними. Во-первых, поля получались на холмах, и воду снизу от реки не так-то и просто туда подавать. Пришлось отсыпать за пруду и приличное водохранилище городить. А потом водяное колесо строить, огромное, которое и подавало воду почти на 10 метров вверх до системы арыков. Для чего пришлось на полмесяца все остальные стройки и окончание строительства паровой шхуны отложить. Не так много свободных людей весною. Дома опять-таки строить переселенцам надо и кирху. К счастью, крестьян среди немцев было едва половина. Еще бы пару семей и земли на новом ранчо Лейпциг всем не хватило. Прямо за несколькими холмами уже вековой лес из 100-метровых секвой стоит. Вырубать его князь Балаховский не велел. А вот остальные немцы Фролова порадовали. Был механик по паровым машинам с двумя практически взрослыми сыновьями 15 и 17 лет. И сразу отпал вопрос о ремонте и обслуживании паровой машины, что отец Иосиф неугомонный все же для их новой шхуны купил. Причем новую в 300 лошадиных сил. Ее еле впихнули в небольшой кораблик. Сейчас шхуна рос уже на ходу и показала на испытаниях скорость в 13 узлов, и это без парусов при встречном ветре. Точно за час от верфи до бухты у форта Рос добралась. Следующим полезным немцем был мыловар. Он разорился в Пруссии, сгорел склад с уже оплаченным товаром, и навалились на него все кредиторы и покупатели. Пришлось все там в Данциге продавать и перебираться в Калифорнию. В Сакраменто его пыльного и умирающего от голода отец Иосиф и подобрал. Напали по дороге на бедолагу разбойники и до нитки обобрали. Лошадей свели еще. Взял двух детей Гершнайдер на руки, жена старшую дочь за руку, обвешались тюками с одежонкой и еле живые добрались до Сакрамента. Сейчас-то нормально уже все. Строят в Севастополе маловаренный завод. Благо и рыбы полно, и требухи всякой от коров и овец. Были два кузнеца еще, и теперь Фролов подумывает о приобретении еще одной паровой машины, чтобы в кузнечных мастерских пресс и молот паровой сделать. Главная цель – штамповка своих денег. Золото у них сейчас тонны уже. Самое время подумать о своей валюте, а то вечные пересчеты с российских рублей в доллары и фунты с песами всех уже напрягать начали. Вечно ему приходится жалобы о неправильных подсчетах при оплате товара разбирать. Вторым раньше стал Сан-Себастьян. И он не на Славянке, да и воды туда много подавать не надо. Выкопали колодец, и его хватает. Это из Нижней Калифорнии переехало сразу 5 семей мексиканцев. Там идет неутихающая война всех со всеми, и простых земледельцев постоянно грабят и убивают. А еще вечные проблемы с продовольствием. Эти переселенцы там у себя занимались выращиванием винограда на гасиенде местного сеньора. Так пришли солдаты с офицером. Убили хозяина, изнасиловали его жену и дочь и тоже потом убили. А после вскрыли погреба с вином и перепились. Тогда крестьяне и решили бежать на север в Америку. Но в Сан-Франциско встретили своего соотечественника, приплывшего из форта Росс за порохом. Слово за слово, и уговорил он их еще чуть севернее податься. Фролов на холмах южнее бухты Румянцева, где верфь стоит, давно хотел виноградники разбить, да все специалистов не было. И тут сразу 5 семей больших привалило. Дома построили, организовали на новом пароходе визит в Энсенаду Бурула с двумя десятками калмыков и десятком мексиканцев бывших. Добрались с виноградарями до их домов, погрузили все, что нашли у них в домах и в доме убитого сеньора на кораблик. Потом вернулись, выкопали несколько сотен молодых лоз, нарезали черенков от других и на всех парах назад. Может и чуть холоднее в новом ранчо Сан-Себастьян, чем в Осинаде. Все же на 1000 километров южнее раньше мексиканцы жили. Но пока виноград растет, да и местных сортов, если привезенная лоза не перенесет зимы, хватает. Были бы специалисты. Если бы не непрекращающиеся бои с американской армией, так и вообще нормально зажили бы. Но нет, после истребления тех двух полков в прошлом году в Сакраменто опять прибыли военные. Сейчас Аюк с Лёшкой уехали на разведку. Нужно же понять, что за оружие решили в Белом доме подарить им на этот раз.